1.4. Нелокальный источник реальности. Для начала давайте сформулируем основной вопрос, который мы хотим прояснить. Как известно, правильно поставленный вопрос – более половины ответа. Попробуем спросить, действительно ли окружающий нас мир состоит из обособленных твердых объектов? Действительно ли мир ограничивается материей и различными физическими полями, которые мы можем воспринимать непосредственно или с помощью классических приборов? И кроме этого ничего не существует? Или все, что мы видим вокруг себя, лишь незначительная часть более сложной, совокупной реальности? На первый взгляд, вопрос может показаться абстрактным, нефизичным, не имеющим однозначного ответа со стороны физики, которая подтверждала бы свои выводы экспериментами. Такие эксперименты проводились и проводятся, и мы еще будем о них говорить более подробно, и есть однозначные выводы, хотя не все готовы их принять. Но пока не будем торопиться и начнем издалека. Практически каждый из нас что-то слышал о волнах де Бройля, о дуализме волна-частица. Тот, кто знаком с квантовой теорией, может вспомнить, что поля и частицы – это не разные объекты, а разные способы описания одного и того же объекта. Для микромира давно решен вопрос и о том, что мы будем наблюдать в эксперименте – волну или частицу. Решение это очень поучительное. Оказывается, все зависит от наблюдателя. Если он захочет увидеть исследуемый объект в виде частицы, то возьмет нужный измерительный прибор и увидит ее вполне твердой на ощупь. А пожелает увидеть распределенным в пространстве волну, возьмет другой прибор, и вся твердость куда-то исчезнет. Частица проходит через две щели одновременно. Прибор играет роль своеобразного фильтра восприятия, отбирая и показывая нам лишь один из возможных способов описания материи. Как говорил Луи де Бройль, этот прибор как раз и извлекает из состояния, которое существовало до измерения, одну из содержащихся в нем возможностей. Бройль, «Революция в физике», «Новая физика и кванты», Москва, Атомиздат, 1965 год. Квантовая механика первой поставила под сомнение, казалось бы, очевидную предметность нашего мира и осознала, что немаловажная роль в процессе опредмечивания окружающей действительности принадлежит измерительному прибору и наблюдателю. До недавнего времени считалось, что такое необычное поведение материи характерно только для микрочастиц. Но классики уже в момент становления квантовой механики прекрасно понимали, какое огромное значение имеют эти выводы для общей картины окружающего мира, и что они выходят далеко за рамки микромира. Например, Гейзенберг, рассуждая на эту тему, говорил: «Идея реальности материи, вероятно, являлась самой сильной стороной жесткой системы понятий XIX века. Эта идея, в связи с новым опытом, должна быть по меньшей мере модифицирована». Однако недостаток научных данных в то время позволял ученым лишь философствовать на эту тему. Гейзенберг, «Физика и философия», Москва, Наука, 1989. Лишь в последние годы результаты, полученные теорией запутанных состояний и декогеренции, смогли пролить свет на ситуацию в макромире. Как уже упоминалось, одним из первых пал постулат редукции волновой функции, и был сделан вывод, что все составные части Вселенной, как замкнутой системы, должны находиться в когерентном запутанном состоянии. Окружающий мир оказался намного сложнее так хорошо всем знакомой картины реальности. Дело в том, что одна из основных особенностей запутанных состояний – это их несепарабельность. То есть объекты, находящиеся в запутанном состоянии с окружением, в принципе, не могут быть полностью описаны в предметном мире. Они не принадлежат целиком и полностью привычному для нас пространству и могут не подчиняться причинно-следственным связям. В своем обычном режиме восприятия мы способны видеть лишь проекции этих состояний, и их поведение может противоречить всем известным законам предметного мира. Вот одна из близких аналогий. При просмотре какого-либо художественного фильма многие из нас прекрасно понимают, что если на экране мы видим чудо, то оно объясняется действиями, которые происходят за кадром. Специалист способен даже определить последовательность этих действий. Современная теоретическая физика доказывает, что аналогичная ситуация происходит и в фильме под названием «Предметная жизнь физических тел». С точки зрения квантовой теории, проще всего анализировать замкнутые системы. Единственным объектом, который можно назвать в полной мере замкнутой системой, является весь универсум, Вселенная в целом. Она считается замкнутой системой и, следовательно, чистым состоянием. По определению, нет ничего, что было бы вне ее. Все другие объекты уже не будут абсолютно замкнутыми, и речь в лучшем случае может идти о квазизамкнутых системах, псевдочистых состояниях, с различной степенью приближения к чистому состоянию. Такие открытые системы находятся в так называемом смешанном состоянии. Первый концептуальный вывод, который следует практически сразу – у универсума нет внешнего окружения, следовательно, никто не может осуществить его редукцию. Декогеренция – это процесс перехода чистого состояния в смешанное. Процесс, который имеет место только для подсистем, для составных частей замкнутой системы. Универсум, как единая система, в любом случае будет оставаться в чистом состоянии, независимо от того, что происходит у него внутри, на уровне подсистем. И чистое состояние может оставаться нелокально, независимо от того, какое шевеление происходит внутри универсума. Во всей своей целостности он по-прежнему будет нелокальным, нетварным и по-прежнему будет оставаться вне времени и пространства. Согласно космологической концепции теории декогеренции, весь классический мир со всеми объектами и взаимодействиями между ними возник из нелокального источника реальности. Сейчас уже никого не шокирует название научных книг и статей, звучащее примерно так: «Декогеренция и появление классического мира в квантовой теории». При этом значение слова «appearance» – «появление» – имеет дополнительные оттенки – видимость, призрачное явление, нечто внешнее, противопоставленное истинному, настоящему. Джосс, Зех, Кейфер, Джулини, Капч and Stamatescu, Decoherence and Appearance of the Classical World in Quantum Theory. Весь материальный классический мир, согласно квантовой теории, не является основой реальности. Совокупная квантовая реальность гораздо богаче и шире. Классический мир – это лишь картинка, видимость, внешние проявления одной из сторон квантовой реальности. Нелокальный источник реальности, из которого проецируется наш плотный мир – это довольно глубокое понятие. Может ввести в заблуждение сам термин «нелокальный». Речь идет о квантовой нелокальности, которая не имеет отношения к волнам, полям, классическим энергиям любого вида и типа. Квантовая нелокальность вообще не может быть описана классической физикой. Нелокальный квантовый источник реальности – это мир, в котором вообще нет никакой массы и потоков энергии. Это пустота, которая, тем не менее, содержит в себе всю полноту классических тварных энергий в нелокальной суперпозиции. Все тварные энергии, в том числе на тонких уровнях, как бы компенсируют друг друга и в своей совокупности образуют всеобъемлющую пустоту. Пустоту лишь в том смысле, что этот мир невидим в своей целостности. На уровне универсума остается только одна возможность – оперировать квантовой информацией, кроме которой там ничего больше и нет. Нелокальный источник реальности не является материальным, поскольку в нем нет массы и энергии, и вообще в нем нет ничего, что имело бы отношение к классической физике. Можно условно назвать его единым информационным полем, которое содержит в себе информацию о внутренней структуре универсума. А декогеренция – это своеобразное проявление этой информации в виде той или иной классической реальности, проекции, проявления картинки, которая сопровождается потоками тварных энергий, в том числе на тонких уровнях, где выше мера квантовой запутанности. Все эти проекции картинки остаются внутри универсума, и снаружи они все равно не видны. Нет одной общей для всех сцены. Различные части системы смотрят и участвуют в качестве декораций в своих постановках на различных сценах, и все зрители распределяются по своим интересам, по параметрам и энергетическим характеристикам в качестве локальных объектов-участников. Нет общей классической реальности, общего мира, единого для всех частей, подсистем. Квантовая теория позволяет гораздо шире взглянуть на окружающую реальность, и в отличие от классической физики, которая предполагает, что есть некий единый общий для всех материальный мир, говорит о том, что могут существовать другие миры из тварных энергий различной плотности, различные по мере квантовой запутанности. В моей интерпретации декогеренция как фундаментальный физический процесс имеет место не только среди плотных энергий привычного нам мира, классической реальности, но и других более тонких энергий. Там собираются уже другие картинки, другие проекции реальности. Мы не умрем, мы изменимся, примерно так говорится во всех религиозных и мистических учениях. И наши изменения одновременно означают смену декораций окружающей нас реальности. В результате квантового перехода после смерти мы попадаем в другой мир, который станет для нас не менее реальным, чем нынешний, поскольку наше новое тело будет состоять из тех же энергий, что и энергии окружающих объектов. То есть процесс декогеренции пойдет уже в новом энергетическом диапазоне. Хотя с точки зрения классической физики эти потусторонние энергии вообще не существуют, и их нельзя зафиксировать и описать в классическом приближении, это энергии на уровне того, что сейчас называется квантовыми ореолами, и они могут быть поняты и объяснены только в квантовой теории. Но такие энергии все равно остаются тварными, поскольку являются результатом декогеренции, хотя для них мера квантовой запутанности, доля нетварных энергий, будет выше. Классическая физика способна предложить концепцию лишь одного мира, общего для всех, пусть и с учетом теории относительности. Квантовая теория, в частности теория декогеренции, в состоянии предложить более глубокую концепцию, согласно которой существует уже не один классический мир, а совокупность миров с разной мерой квантовой запутанности, с качественно различной энергией. Теория декогеренции может стать теорией относительных реальностей, когда для частей системы из различных классов состояний существуют свои реальности, свои процессы декогеренции, свои энергии и частицы, своя метрика пространства-времени. Таким образом, материальный мир, который считался раньше первоосновой всего сущего, с точки зрения квантовой теории является вторичным образованием в пределах всеобъемлющего квантового источника реальности. Классический мир сам погружен в реальности более высоких квантовых уровней. В свете квантовой парадигмы реальности приоткрывается завораживающая глубина, всеобъемлющая целостность и потрясающая красота законов мироустройства. Говоря упрощенно, совокупную квантовую реальность можно представить в виде многоуровневой системы. Каждый ее энергетический уровень – своего рода отдельная реальность со своими объектами, энергетическими характеристиками, пространственно-временными метриками, а совокупная реальность – суперпозиция всех этих энергетических уровней. Причем между ними возможны квантовые переходы, но непосредственно изучать один уровень, находясь при этом на другом, невозможно. С одного уровня нельзя напрямую влиять на другой. Энергии этих миров различны. Здесь может иметь место лишь косвенное влияние через нелокальные квантовые корреляции, поскольку все уровни объединены в когерентную суперпозицию, то есть находятся в запутанном состоянии между собой. С нашим привычным миром, который еще недавно считался исчерпывающим, можно сопоставить лишь один энергетический уровень в сложной квантовой картине реальности. При этом другие реальности не удастся наблюдать непосредственно из нашего трехмерного мира. Потусторонние реальности не принадлежат ему. Об их объективном существовании мы в состоянии судить лишь по наличию эффектов квантовой запутанности в нашем мире, проявлению в нем запредельных реальностей в виде чудес, эффектов, которые не могут быть объяснены классической физикой и которые, с точки зрения привычных представлений об окружающем мире, обладают сверхъестественной природой. Именно этими необычными свойствами запутанных состояний можно объяснить практически все необъяснимые явления от банального полтергейста до самых невероятных взаимодействий с различными объектами вне нашего предметного мира. К этому же классу относятся и явления, связанные с действиями шаманов, колдунов, экстрасенсов, магов, ясновидящих и так далее. а также чудеса, о которых рассказывается в религиозной литературе. Все они находят научное объяснение в рамках теории запутанных состояний и теории декогеренции. Однако большинство из нас предпочитает сосредотачивать все свое внимание на классических корреляциях со своим окружением. Как уже отмечалось, степень классичности окружения зависит от количества информации, записываемой в человеческом теле и отраженной в сознании, то есть той информации, над которой сознание может манипулировать. Декогеренция человека окружением, потеря им магических свойств запутанных состояний и, как следствие, опредмечивание окружающего мира является своеобразной расплатой за ясность сознания, развитие разума и мышления. Очевидно, что это был довольно длительный процесс в истории человечества, и такие выводы в рамках теории декогеренции хорошо согласуются со Священным Писанием. Когда говорят об Адаме и Еве, то иногда забывают, что перволюди были лишены плотного дебелого тела. Они были подобны ангелам небесным, бесплотным духам, и лишь после своего падения люди получили плотное физическое тело. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «До падения человека тело его было бессмертно, чуждо недугов, чуждо настоящей его дебелости и тяжести, чуждо греховных и плотских ощущений, ныне ему свойственных». Боговдохновленный писатель Бытейской книги говорит, что о падении первых человеков Бог, произнесший приговор над ними еще до изгнания из рая, «сотвори им ризы кожаны и облечи их». Бытие 3.21. Ризы кожаные, по объяснению святых отцов, святаго Иоанна Дамаскина, точное изложение православной веры, книга 3, глава 1, означают нашу грубую плоть, которая при падении изменилась, утратила свою тонкость и духовность, получила настоящую свою дебелость. Горек плод познания, поскольку он сопровождается декогеренцией облачением, плотную телесную форму и изгнанием из райского существования в запутанном состоянии. В макромире, так же как и в макромире, основная ответственность за результат наблюдения возлагается на измерительный прибор, под которым можно понимать любую структуру, взаимодействующую со своим окружением. Естественно, что мир, который она собирает вокруг себя, зависит от ее внутренних свойств, от той информации, которая может в ней записаться. Мы ограничимся наиболее совершенной структурой – сознанием человека с его инструментами, органами восприятия. Окружающий нас мир содержит огромное количество информации, которую человек не способен анализировать одновременно. Механизм восприятия изучают такие науки, как психология и психофизиология восприятия. Эта научная область располагает большим количеством исследований и публикаций, огромным количеством накопленных фактов. Исследования ведутся на самых разных уровнях – морфофизиологическом, психофизическом, психологическом, теорико-познавательном, клеточном, феноменологическом, фонографическом. Изучаются филогенез, онтогенез восприятия, функциональное развитие восприятия и процессы его восстановления. Используются самые разнообразные методы, процедуры, индикаторы. Начиная с самых первых теорий восприятия, Бродбенд, модель с фильтрацией 3, большинство ученых в этой области приходят к выводу, что восприятие – явление в значительной степени элиминативное, вытесняющее, а не продуцирующее. Свободу быть самостоятельным существом, способным взрастить индивидуальное зерно духа и разума, обогащая тем самым мировой разум. В раю на тонких слоях реальности это невозможно было сделать. Там высокая мера квантовой запутанности, там человек не самостоятелен. Так ангелы небесные не обладают свободой воли и не имеют необходимых условий и возможностей для индивидуального творчества и развития самосознания. Но погружение в плотный мир не означает, что сознание человека не в состоянии преодолеть ограничения, накладываемые на него физическим телом. Наиболее весомым подтверждением этого факта, а также справедливости наших рассуждений о роли запутанных состояний, является широкое распространение различных магических и религиозных практик, неразрывно связанных со всей историей развития человечества. Даже самый поверхностный анализ показывает, что все основные методики расширенного восприятия связаны с умением управлять степенью запутанности своего сознания с окружающей реальностью. К их числу относятся остановка внутреннего диалога, медитация, созерцание, религиозные практики, например, искренняя молитва, техника перепросмотра своей жизни, даже такая относительно редкая техника, как стирание личной истории и так далее. Все они имеют достаточно четкое научное объяснение в рамках теории запутанных состояний и могут быть описаны уже не только качественно, но и количественно, с помощью чисто физических величин, например, различных мер запутанности. Теория запутанных состояний и декогеренции способны предоставить исследователю теоретический аппарат для научного анализа магических практик. Многообразие подобного рода методик и практик впечатляет, но суть у них одна – ослабить взаимодействие сознания с привычным предметным миром и перейти в запутанное состояние с окружающей реальностью, то есть осуществить процесс обратной декогеренции, очищения запутанности, рекогеренции, предоставить сознанию возможность действовать вне привычных рамок пространства и времени. Более глубокий анализ этих техник с точки зрения теоретической физики вызывает лишь уважение к различным школам, разработавшим в мельчайших деталях практическую реализацию теории запутанных состояний сознания с окружающим миром. Научный подход к указанным методикам позволяет обобщить, систематизировать и классифицировать эти знания, которые до сих пор оставались вне системы общепринятого мировоззрения. Мы получаем возможность ввести новые понятия в структуру нашего описания мира и сознательно их использовать. Теперь самое время ответить на вопрос, поставленный в начале раздела. Действительно ли окружающий нас мир состоит из обособленных твердых объектов? Предметность окружающего мира, его твердость, не есть исходное изначальное и неизменное состояние окружающей реальности, а лишь один из уровней более сложной квантовой реальности. С другой стороны, это один из возможных способов описания узкого слоя совокупной реальности наблюдателем, в самом широком смысле этого слова, который извлекает из окружающего мира одну из содержащихся в нем возможностей в соответствии с информацией, которая записывается, отражается в его внутренней структуре, улавливается ею. В частности, для каждого из нас предметность окружающего мира обусловлена декогеренцией человеческого тела, его органов восприятия со своим окружением и представляет собой одну из возможных картин, проекций многогранной реальности. Причем даже в ней мы в настоящее время воспринимаем лишь незначительную часть информации, только одну из сторон, один из способов описания в виде локальных твердых объектов, узкий диапазон восприятия, но с подробной информацией. Мы уже разучились воспринимать другой возможный способ описания в виде нелокальных полевых структур, широкий диапазон, но с менее детальной информацией. Однако, с практической точки зрения, самый важный вывод заключается в том, что, управляя степенью запутанности своего сознания с окружением, мы в состоянии расширить свое восприятие. Во-первых, можно размягчить данный предметный мир и научиться воспринимать содержащуюся в нем дополнительную информацию. Для этого необходимо перейти в режим видения полевой энергетической структуры твердых объектов и даже структур, не имеющих предметного воплощения. Во-вторых, мы способны воспринимать и проявлять другие реально существующие проекции реальности, причем также в различных режимах, как в виде локального предметного мира, так и в виде нелокальных энергетических структур. И в-третьих, наше сознание в состоянии создавать новые объекты реальности, ранее не существовавшие.